«Сдаюсь, Иван Сергеевич, сдаюсь. Наш с вами спор напоминает поединок Геракла с Антеем. Вы – Геракл в своей области, отдаю вам должное. А я – грешный сын земли. Стоит вам оторвать меня от нее, вы можете задушить меня, как цыпленка. Прошу пощады. Или ваше великодушие касается только животных?» «Великая штука лесть. Даже пан помягчел». Заулыбался смущенно, сел в кресло, внезапно успокоенный. А Карагоцкий продолжал вкрадчиво: «Конечно, наши проблемы мелковаты. Вениамин Лазаревич, не нравится мне это наши, ваши. Мы с вами, как говорится, в одной лодке». «Вот именно, Иван Сергеевич, вот именно. Но чтобы изложить вам свои заботы, я тоже должен вернуться к событиям двухлетней давности. Вы помните, как попал к вам Уис?» «Разумеется. Вы мне как-то сказали, что в одном из шодов появился некий феноменальный образец, возможно, мутант, и вы не знаете, что с ним делать, потому что он перебаламутил всю школу. Я забрал его себе в Лазаревскую акваторию, и вот, кажется, я уже неоднократно благодарил вас за такой подарок. Ну, если надо...» «Да что вы, Иван Сергеевич, я не о том. Мы действительно не знали, что с ним делать. Дело в том, что он не только перебаламутил, но и разогнал весь 108-й шот. Все дельфины, как один, покинули школу. А Уис остался и вел себя так, что у ночного сторожа начался психический стресс. Он то слышал какую-то неведомую музыку, то непонятные слова, то видел каких-то чудовищ и множество морских звезд, которые танцевали на дне бассейна. Мы пытались выгнать Уиса. Даже ультразвуковую сирену включали. Но он упорно лез к людям». «Интересно. Вы знаете, что это потрясающе интересно. Что же мне тогда ничего не сказали? Мы бы не блуждали так долго в потемках». «А что я мог сказать? Что поймал сумасшедшего дельфина?» «Как раз это вы и сказали. А вот про сторожа...» «При чем тут сторож?» «Ну хорошо. Теперь это не имеет значения. А что дальше?» «А дальше? Вам лучше меня известно, что у дельфинов нет вожаков. Полная, так сказать, демократия, без границы края». «Ну, не совсем». «Да, я знаю, в дельфиньем стаде живет одновременно 10-12 поколений. И в минуту опасности или просто в необычных обстоятельствах старшие самцы и самки берут руководство на себя». «То есть стадом руководит опыт и разум, а не сила, как в животном мире. Да и в человеческом до недавнего времени». «Да-да, но в обычной обстановке вожаков в стаде нет, так?» «Так». «Но вот появляется Уис, и все меняется. Достаточно ему свистнуть, стадо в 200 голов, рискуя жизнью, перелетает через заплетенную колючкой стенку бассейна и уходит в открытое море». «На стенке колючая проволока?» «Колючая проволока предназначается для касаток, которые могут запрыгнуть в бассейн. Мы защищали дельфинов?» «Все равно. А ладно, что спорить. Продолжайте». «Я, собственно, уже почти все сказал. Связано или не связано это с появлением Уиса, не знаю. Но в последние 2 года дельфины стали сторониться шодов. Участились случаи бегства и неповиновения. Больше того, несколько раз дельфины отказывались загонять косяки». «А вы спросили их, почему?» «В деспе нет такого слова. Но я, кажется, начинаю догадываться, почему. У дельфинов есть вожаки. Сколько их, неизвестно. Но они есть, и они настроены против человека. Они намеренно вызывают беспорядки в шодах, провоцируют неповиновение и бегство в открытое море. Все остальные дельфины слепо им повинуются. Я никому не говорил до сих пор о своих догадках. Вы первый, с кем я делюсь. Вы единственный, кто сейчас может помочь, Иван Сергеевич. Не мне, а всему нашему общему делу. Вы наладите контакт с Уисом, и это очень обнадеживает. Надо приручить вожаков, заставить их действовать не против нас, а за нас. Тогда мы получим поистине неограниченную власть над дельфиньим племенем. Вам не нравятся шоды? Реорганизуем их. Вам не нравится десп? Будем действовать музыкой. Но подумайте, какие перспективы?» «Перспективы?» В глазах пана задрожали синие угарные огоньки. А я вот не могу обещать никаких перспектив. Одни только неприятности. Да и то, если повезет. А вы мне предлагаете не больше, не меньше, как роль дельфиньего диктатора. Как тут не согласиться? Вы на самом деле согласны? Согласен. Но с одним условием. Сначала я доведу до конца то, что задумал, ради чего работал, ради чего мы сегодня на борту дельфина. И если после вы повторите свое предложение, я соглашусь. Чего же вы хотите, если не секрет? Теперь не секрет. Я хочу доказать существование дельфиньей цивилизации, гораздо более древней, чем человеческая. Я хочу доказать, что у нашей планеты не один, а много хозяев. Я хочу, чтобы человек перестал смотреться в зеркало и прихорашиваться, а посмотрел вокруг глазами мыслителя, художника, а не голодного дикаря. Я хочу...» Затрезвонил корабельный видеофон. Пан метнулся к панели. На экране появилось взволнованное лицо Нины. «Иван Сергеевич, скорее! Уиз!» Она заметила Карагодского в кресле, замялась, смутилась и вопросительно глянула на пана. «Говорите, Ниночка, говорите. Вениамин Лазаревич почти в курсе дела. Что стряслось?» «Уиз вызывает вас». «Как, уже?» «Да, он очень торжественный и загадочный. Передает в основном в синих и лиловых тонах. Мы подошли к какому-то острову, и Уиз попросил бросить здесь якорь». «Бросить якорь?» «Конечно!» Нина засмеялась. «Он показал нам якорь, и как он падает в воду. Очень просто». «Хорошо. Сейчас мы с Вениамином Лазаревичем придем». Профессор глянул на Карагодского, потер лоб. «О чем это я?» «Да, шоды в таком случае отпадут сами собой. А ДЭСП на первых порах может пригодиться. Но это уже детали. Да, о дельфиньих прародителях. Мне очень хочется помочь Семену. Вернуть его на землю, к людям. Мне кажется, дельфины знают об этом больше, чем мы. Впрочем, об этом позже». Пан засуетился вокруг своего стола, собирая какие-то записи. Сейчас он больше, чем когда-либо, походил на одержимого, растерянный, с трясущимися от волнения пальцами. «Цивилизация дельфинов. Ай да профессор! Любопытно будет полюбоваться». И снова увидел Карагодский немигающие глаза своих подопытных. И что-то вроде страха шевельнулось в душе. А вдруг? Карагодский неохотно встал с уютного кресла, оправил костюм, пригладил волосы перед зеркалом. «Я хочу, чтобы человек перестал смотреться в зеркало и прихорашиваться. Чудак!» «Иван Сергеевич, если это не такая уж большая тайна, то куда мы все-таки плывем?» «Это не тайна». Пан, наконец, собрал свои бумаги. «Это не тайна, Вениамин Лазаревич. Я сам не знаю. Нас ведет Уиз». Профессор снял с дверной ручки галстук и, сунув его в карман, открыл перед Карагодским двери. Фрэнк Хаксли томился от безделья. Он ждал вызова диспетчера и не уходил из дежурки. Вызов почему-то запаздывал. Бек, не разделяя нить пения командира, спал в кресле сном праведника. Пилоты резерва разбрелись по базе кто куда. Изучив улыбки девушек всего мира на потертых обложках журналов, Фрэнк окончательно скис. И поскольку он не знал тоника более действенного, чем сопереживание с любимым героем, он вытащил из комбинезона бобину с заветной лентой. Уже переключив видеофон на воспроизведение и поставив запись, пилот заколебался было, глянув на Бека. Но, решив не без оснований, что помешать сыну помощника может только атомный взрыв, он с бьющимся сердцем включил фильм. «Межзвездный вампир» полоснула по экрану надпись, и Фрэнк Хаксли перестал существовать. Аборигенка затаилась в густой, пряно пахнувшей листве. Ее мучил страх. Грязно-коричневые смрадные тучи едва не задевали верхушку дерева. Тяжелым душным покрывалом колыхались они над лесом, и дрожащий свет едва просачивался вниз. Было жарко. Воздух, насыщенный испарениями и стойким запахом гнили, был неподвижен, и неокрепшие легкие, казалось, вот-вот лопнут, не выдержав судорожного ритма дыхания. Встрепенувшееся ухо уловило приближающийся хруст. Через минуту хруст превратился в треск ломающихся огромных деревьев. «Межзвездный вампир!» Задрожала земля. Дерево, на котором сидела аборигенка, резко качнуло. Огромная колеблющаяся гора мышц проползла рядом, оставив за собой широкий прямой коридор в джунглях. Внезапно она замерла, и над верхушкой дерева закачалась отвратительная приплюснутая голова. Надо было спасаться. Прижавшись к стволу, неслышно проскальзывая сквозь путаницу лиан, оставляя на острых колючках клочки кожи, аборигенка спустилась вниз. Ее спасла собственная неуклюжесть. У самого низа она поскользнулась на содранной коре и едва не свалилась в топь. В тот же миг у горла лязнули страшные челюсти, и продолговатая голова пронеслась над нею, испачкав чужой кровью. Аборигенка хотела метнуться назад, но застыла, парализованная ужасом. Дорога назад была отрезана. С трех сторон протяжно ухала непроходимая точь, а между ней и спасительным гнездом громоздился враг. Он стоял пружиня на непомерно больших грязных лапах, а маленькие передние мелко дрожали, готовясь схватить добычу. И вдруг что-то произошло. Чудовище взвыло и прыгнуло. Раздался страшный грохот, и топь качнулась. Громадное тело, содрогаясь, провалилось куда-то. А рядом с аборигенкой на бревне стоял вездесущий Гарри в золотистом облегающем скафандре без шлема, с дымящимся бластером в мускулистых руках. «Ах!» — сказала аборигенка и упала Гарри на грудь. «Ах!» — кто-то схватил его за плечо, и Гарри, стараясь не испугать аборигенов Цереры, вылезших из джунглей посмотреть на труп межзвездного вампира, медленно повернулся. «Очнешься ты, наконец!» Фрэнк Хаксли уставился на Бека, не понимая и не принимая его слов. «Командир, да проснись же! Вызывают нас!» «Куда?» «Как куда? За косяком! Сами напросились!» Динамик громкой связи орал. «Экипажам Flyfish 131, Flyfish 140, Flyfish 15 и Flyfish 89. Явиться немедленно в главную рубку за получением инструкций. Перед вылетом получить разъяснение у дельфинолога Штейна. Вылет через полчаса. Экипажам Flyfish 131. «Подожди, Бэк, там что, что-нибудь случилось?» «Не знаю, шеф. Говорят, дельфины взбунтовались. Угнали косяк, и теперь надо его разыскивать». Хаксли снял наушники и сладко потянулся. Он с сожалением взглянул на видеофон, все еще горящий кровавыми красками, и заключил. «Надоело это все. Дельфины, косяки. Нет на старушке земле романтики. Давно нет». «Сами напросились», — бубнил Бек, захлопывая дверь дежурки. «Никто нас не заставлял».